его улыбки и взгляда у Эйлы стало тепло и радостно на душе. «По-моему, ритуал первой радости куда важнее», — сказал он. «Я помогу тебе снять ремни с Уинни, а потом искупаюсь. Я сильно вспотел и измазался в крови». «Джундалар», — Эйла замялась, внезапно оробев. «Ритуал первой радости — это своего рода обряд?» «Да, это такой обряд. Айза рассказала мне, как нужно готовиться к обрядам. Или для этого ритуала требуется что-то особенное? Обычно женщины постарше помогают молодым подготовиться к нему, но я не знаю, что при этом делается и говорится. Думаю, ты можешь сделать то, что найдешь нужным. Тогда я поищу мыльный корень, вымоюсь и подготовлюсь так, как учила меня Айза. Я подожду, пока ты не выкупаешься. Мне нужно быть одной, когда я буду этим заниматься». Она покраснела и потупилась. «Она кажется совсем юной и робкой», — подумал Джандалар. «Совсем как наши девушки, которым предстоит совершить ритуал первой радости». Он ощутил прилив уже знакомого ему волнения и нежности. «Она права, ей нужно подготовиться к этому». Он взял ее за подбородок и снова поцеловал, но затем отошел в сторону. «Мне бы тоже не помешал мыльный корень». «Я найду и для тебя», — ответила она. Улыбаясь, Джандалар пошел следом за ней по берегу реки. Накопав мыльного корня, Эйла отправилась в пещеру, а Джандалар плюхнулся в воду. Он давно уже не чувствовал себя таким счастливым. Растерев корни так, чтобы появилась пена, он намылил тело, а затем и голову, предварительно развязав кожаный шнурок, стягивавший на затылке волосы. Раньше он пускал в ход песок, но мыльный корень понравился ему куда больше. Он погрузился в воду и поплыл против течения. Ему удалось добраться почти до самого водопада. Вернувшись, он торопливо надел набедренную повязку и поспешил в пещеру. Эйла уже начала жарить мясо, и в воздухе витал упоительный аромат. У Джандалара стало совсем легко и радостно на душе. «Хорошо, что ты уже вернулся. Мне потребуется некоторое время, чтобы привести себя в порядок, но мне не хотелось бы слишком задерживаться». Эйла взяла миску с замоченными в горячей воде ростками хвоща, настоем для мытья волос и чистую шкуру из тех, что служили ей одеждой. «Ты можешь не торопиться», — сказал Джандалар и легонько поцеловал ее. Эйла начала спускаться по тропинке, но вдруг остановилась и обернулась. «Мне нравится, когда ты прикасаешься губами к моим губам, Джандалар. Мне нравится целоваться», — сказала она. «Надеюсь, все остальное тебе тоже понравится», — сказал он, когда Эйла уже скрылась. Он принялся бродить по пещере. Теперь ему все прежде. Он повернул поджаривавшееся на вертеле мясо и заметил, что Эйла положила рядом с горячими углями какие-то корешки, завернутые в листья, а затем обнаружил, что она заварила для него горячего чаю. «Наверное, она успела накопать корешки за то время, пока я купался», — подумал Джандалар. Взгляд его упал на меховые шкуры за очагом, служившие ему постелью. Он нахмурился, а потом, заметно повеселев, собрал их и разложил рядом с постелью Эйлы. Он аккуратно расправил шкуры, а затем вернулся за свертком, в котором хранились его инструменты. Взяв его в руки, он вспомнил о фигурке Донии, которую начал вырезать. Усевшись на циновку, которую он раньше подстилал под шкуры, Джандалар развернул сверток из оленьей кожи. Внимательно осмотрев кусочек бивня мамонта, который уже начал приобретать сходство с женской фигурой, Джандалар решил довести работу до конца. Может, он и не самый искусный резчик на свете, но совершать один из самых важных ритуалов, посвященных Великой Матери, не имея при себе Донии, не годится. Он взял с собой начатую фигурку, несколько резцов, вышел из пещеры и расположился на уступе. Он не на шутку увлекся работой и лишь через некоторое время заметил, что фигурка становится похожей на совсем молодую женщину, а не на пышнотелую многодетную мать. Он собирался сделать ей такую же прическу, какая была у Донии, которую он подарил, чтобы волосы сбегали вниз по лицу, прикрывая его, но у фигурки, над которой он трудился, на голове появились туго заплетенные косички, а лицо оставалось открытым. Впрочем, у нее не было лица. Никто из резчиков никогда не пытался изобразить лицо Донии. Кто из людей посмеет взглянуть в лицо Великой Матери? Кто может знать, каковы его черты? Она олицетворяет собой всех женщин на свете, но является чем-то большим, чем все они. Джандалар отвлекся от работы и окинул взглядом берега реки в надежде увидеть Эйлу, хотя она и предупредила его о том, что ей придется провести какое-то время в одиночестве. «Смогу ли я доставить ей радость?» — подумал он. Раньше, когда его просили принять участие в совершении ритуала первой радости во время летних сходов, он ни разу не усомнился в себе. Но молодые женщины были знакомы с тем, как совершается этот обряд. Они знали, что их ждет. Женщины постарше всегда заранее им все объясняли. Может быть, мне нужно самому ей что-то объяснить? Нет, Джандалар, ты не сумеешь ничего рассказать. Просто покажи ей. Если ей что-то не понравится, она скажет тебе об этом. Искренность — одна из самых ее привлекательных черт. Она не станет хитрить, и это прекрасно. Что предстоит тебе почувствовать, когда ты пытаешься поделиться даром радости, неспосланным великой матерью, с женщиной, которой чуждо притворство, которая не умеет скрывать ни недовольства, ни блаженства? Почему она должна чувствовать себя иначе, чем другие женщины во время этого обряда? Потому что она отличается от других женщин, приступающих к совершению ритуала первой радости».